Глава 19. По пути на Пятую авеню я восхищаюсь великолепными кирпичными домами с высокими окнами и миллионом ступенек, что ведут к затейливым, чудесным дверям. Мимо нас плетутся люди, большинство из них в наушниках, с кофе в одной руке и с собачкой на поводке в другой. Утром я нанесла побольше макияжа, чтобы спрятать темные круги под глазами после нашей ночной попойки, так что мои селфи по-прежнему будут бомбезны. Живот скручивает. Не понимаю, откуда в Мел столько бодрости. Она говорит, что витамин В — это чудо. Я же надеюсь, что смогу попробовать шоколад и не сблевать. В воздухе витает запах шоколада. Уголки моих губ сами ползут вверх. «Это будет просто божественно», — говорю я, когда мы заходим в роскошный отель. Замечаю вывеску «Конкурс шоколада. Выиграйте $5000». «У них конкурс?» Не успеваю я прочитать детали, как Мел тянет меня к центру лобби, к фонтану с растопленным шоколадом, что рекой льется в огромную металлическую чашу. Люди макают начинки в густое фондю. Тошнота отступила. Прогулка на свежем воздухе подняла мне настроение, и витамин В, который Мел заставила меня принять, начал действовать. Мы останавливаемся у стойки регистрации, чтобы записаться. Нам должны выдать шопперы и карту с продавцами. Женщина протягивает нам отдельную бумажку с местами, куда стоит заглянуть. Говорит, если мы получим печать с каждого из этих 20 пунктов, то присоединимся к лотерее, в которой разыгрывают путевку на Багамские острова на двоих. «Я за», — говорит Мел. «Не откажусь от бесплатного отпуска. Я возьму тебя с собой, если ты возьмешь меня». «Договорились», — говорю я. «Я понимаю, что шансы выиграть малы, потому что тут человек 500». Мел говорит, что лучше пройти выставку от дальней части к ближней, так мы избежим толпы. Но сначала фонтан с фондю. «Ты выбрала превосходный бизнес», — говорит Мел и закидывает в рот трюфель с ближайшей лавки. Женщина за ней протягивает Мел карточку. «Следующее мероприятие, которое мы посетим, будет твоим». Мел улыбается, берет карточку и бросает ее себе в шопер. Поворачивается ко мне. «Естественно, заказывать шоколад я буду только у тебя». Она закидывает руку мне на плечо. Я благодарна ей за поддержку. «Попробуйте прецель в шоколаде», — девушка протягивает нам поднос. «Я беру один. Сочетание сладкого и соленого радует мои вкусовые сосочки. Спасибо, — говорю я. Очень вкусно. Я в этой поездке наберу фунтов 5, 2 килограмма». «Жители Нью-Йорка сжигают все, что наели, потому что много ходят. У тебя такой роскоши нет». Делаю мысленную пометку. «Когда вернусь домой, буду больше гулять». Мы пробиваемся через толпу, направляясь к фонтану. Вскоре я держу шпажку с кусочками ананаса и клубники, которые чередуются с маршмеллоу, и макаю ее в шоколад. Фруктовый аромат с нотками ванили в насыщенном шоколаде обостряет мои чувства, руки приятно покалывает. Я умерла и отправилась в рай. Это сбывшаяся мечта каждого любителя шоколада. Мел идет дальше к великолепному выбору макаронов на любой вкус. Я присоединяюсь к ней, беру небольшую упаковку с ассорти и кладу ее себе в шопер. Надо выбирать, чем я буду объедаться, иначе им придется вывозить меня отсюда. Мы идем к последнему ряду торговцев и заглядываем в каждую лавку по пути. Шопер ломится от всего, что я еще не попробовала. Бекон в шоколаде, изюм в шоколаде, брауни, капкейки. Я точно отработала VIP-билет за $300. С ним тратиться уже не пришлось, большинство десертов включено в плату за вход. Мы явно не съедим это все за время моего пребывания здесь. Морозильник Мел будет битком набит сладостями. Спустя еще 2 часа я достигла своего предела. Причем врезалась я в него лбом, больно ударившись. Мы нашли 15 торговцев из 20, и я уже потеряла счет съеденному шоколаду. Навскидку я наела фунтов 10, 4,5 килограмма. Настолько тяжелее я себя чувствую. «Мне надо присесть», — Мел смотрит на свои часы. «Минут через 10 будут объявлять победителя шоколадного конкурса». Я вспоминаю вывеску в лобби. «Ты знала про него?» «Прочитала у них на сайте. Они звали поучаствовать начинающих шоколатье». «Вроде меня?» «Да, вроде тебя». Я корю себя за то, что не знала о соревновании. Для меня это идеальный вариант, и $5000 мне бы не помешали. Я бы смогла запустить рекламу, может, поучаствую в следующем году. Мы находим места в первом ряду, и я скидываю обувь. Я надела самые комфортные ботинки из всех имеющихся, и все равно чувствую себя так, будто весь день проносила обувь Майи. Я тянусь вниз и потираю ногу. На задней части пятки уже образовалась огромная мозоль. Люди рассаживаются по местам. На сцене сидят 5 судей. Они пробуют разные конфеты и записывают свою оценку. Неплохо они устроились. Мужчина в смокинге и с микрофоном рассказывает о соревновании, призах и судьях. Он шутит про то, что участников было больше 50, и теперь у судей очень повысился сахар в крови, поэтому он хочет дать им минутку отдышаться. Всего будет 3 победителя с денежным призом. Я листаю свои социальные сети и смотрю, кто поставил лайк моим постам с выставки. На последнем фото мы с Мел вгрызаемся в печеньку с шоколадной крошкой, что больше наших голов. Я читаю комментарии. «Ого, она настоящая? Это ты испекла? Где такое купить?» Я отвечаю на все вопросы и замечаю, что среди 90 лайков нет ни одного от мамочек в спа. Ну, конечно, вместо того, чтобы думать о том, кому понравился пост, я обеспокоена тем, кому он не понравился. Их молчание говорит само за себя. Победителей, занявших 3-е и 2-е места, уже объявили. Я смотрю на сцену и вижу участников с огромными чеками. 3-е место ушло женщине, которая соединила шоколад, морскую соль и кокос в одном аппетитном рецепте, от которого слюнки текут. Мне показалось, что это не особо изобретательно, но надо бы попробовать, чтобы честно оценить. Обладатель 2-го места соединил в своем рецепте вишню и фисташки. На мой взгляд, это на любителя. Я вот не люблю сочетать вишню с шоколадом. Я жду, когда объявят 1-е место, чтобы мы с Мел добрали еще 5 печатей и поучаствовали в розыгрыше путевки. «Человек, занявший 1-е место, создал уникальный вкус, от которого вкусовые рецепторы судей запели прямо у них во ртах. От кислого лимона они поджали губы, но им захотелось еще. Я навострила уши. С такой оценкой я соглашусь. Сама использовала лимон в своем новом рецепте. Наша победительница — Феллон Монро. Мой рот распахивается сам собой. Я подаюсь вперед. Он назвал мое имя? Мел трясет меня. «Феллон Монро, вы здесь?» — спрашивает мужчина на сцене. Он прикладывает ладонь козырьком к лбу и всматривается в толпу. «Она здесь!» — Мел поднимает меня на ноги. «На мне нет ботинок, я сажусь обратно». «Что ты делаешь?» — шепчет она. Я надеваю ботинки. «Это какая-то ошибка». «Нет тут никакой ошибки. Утром я подала заявку на вступление от твоего лица». Я смотрю на нее широко распахнутыми глазами. «Значит, я выиграла?» «Да, ты выиграла!» — кричит она. Публика аплодирует, а я подхожу к сцене и поднимаюсь по ступенькам. Все как будто в тумане. «Поздравляю, Феллон!» — говорит ведущий и протягивает мне громадный чек. Я смотрю на цифры. $5000. Поверить не могу. Я выиграла. Я пытаюсь осознать происходящее, а сердце расцветает в груди. Крепко прижимаю чек к себе, словно боюсь, что кто-то вырвет его из моих рук и скажет, что это все ошибка, и я не победила. Я отталкиваю эту мысль и улыбаюсь так широко, что болят щеки. Профессиональный фотограф запечатлел меня с чеком, Мел тоже сфотографировала меня на свой телефон. Это все взаправду? Я дую на ложку полную супа. Я уже сказала Мел, что не голодна после всего этого шоколада, но она настояла на своем. Говорит, раз это мой последний вечер тут, я обязана попробовать клэм-чаудер. Без него поездка в Нью-Йорк не может считаться полноценной. Ну, что думаешь? Вкусно, да? Очень. Ты знаешь, где достать лучшую еду? Я спрашиваю, не будет ли неприлично в ресторане высокой кухни с изумительным сервисом съесть один лишь суп. Мел заглаживает мою вину, заказывая серф энд терф. «Поверить не могу, что ты подала заявку на участие, и я выиграла». Мел режет стейк и окунает кусочек в голубой сыр. Я попробовала твои конфеты и поняла, что просто обязана это сделать. Я смотрю на свой суп, поражаясь замечательному поступку Мел. Я поднимаю глаза, встречаюсь с ней взглядом и пытаюсь сдержать слезы. Когда я позвонила и спросила, не слишком ли поздно присоединиться к участникам, ты вовсю дрыхла. Они сказали, если я привезу их к 8 утра, то успею. Я быстренько села в такси, а остальное ты уже знаешь. Даже не знаю, что сказать. Простого спасибо здесь недостаточно. Милая, твоего спасибо хватит. Но можешь добавить к этому пожизненный запас шоколада. Договорились. Я шучу. А я нет. Что будешь делать с деньгами? Я отвожу взгляд и смотрю на бар из темного вишневого дерева, где висят роскошные зеркальные шары. Думаю о том, какой это прорыв для меня не только из-за денег, но и в плане признания от судей, которые посчитали, что мои конфеты достойны победы. Может, я и правда справлюсь с шоколадным бизнесом. Но было бы логично потратить их на аренду коммерческой кухни, ингредиенты и рекламу. Хорошая идея. В рекламе можешь указать, что ты выиграла в конкурсе шоколада. Я уже выложила твою фотографию в Facebook. Мел поднимает бокал. Твое здоровье, подруга, за твой успех. Будем, я улыбаюсь, и мы чокаемся бокалами флюте с шампанским. Facebook — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена. Я попиваю алкоголь и смотрю на абстрактную картину позади Мел. Разноцветные штрихи завораживают. Элегантный ресторан. Я часто ходила сюда с бывшим мужем. Я вскидываю брови. Я не знала, что ты и раньше здесь жила. Да, до переезда в Дермашир. После развода мне хотелось уехать как можно дальше. Сложно оставаться в городе, в котором у нас столько совместных воспоминаний. Мне нужен был перерыв. Она отпила из бокала. Почему именно Средний Запад? Я хотела поехать куда-то, где мои друзья из Нью-Йорка никогда бы меня не нашли. Мне было стыдно видеться с ними после того, что сделал Роберто. Я открыла карту и ткнула пальцем наугад. Она поставила указательный палец на стол. Приятно одной оказаться в другом городе и излечиться от травмы, которую мне нанесло его предательство. Оказывается, я и без Роберто прекрасно справляюсь. Мел делает глоток шампанского, словно проглатывая свою грусть. Впервые об этом слышу. Я догадывалась, что под сильной личиной скрывалась женщина, которая как попало склеила свою жизнь по кусочкам после того, как ей разбили сердце. Я видела это в ее глазах, когда она думала, что я на нее не смотрю. «Извини, что лезу не в свое дело, но как он тебя предал?» Она крутит в пальцах свою бриллиантовую серьгу. «Он воровал у своего работодателя. В общей сумме получилось около миллиона долларов». Я откладываю ложку и смотрю на Мел широко распахнутыми глазами. «Ого, серьезно? Я даже не подозревала. Пришлось доказывать свою непричастность». Она поднимает бокал и делает еще глоток. Я не удивлюсь, если после такого разговора она опустошит половину бутылки шампанского. «С ума сойти! Я тоже отпиваю шампанского из солидарности». «Да, сначала думаешь, что знаешь кого-то, а потом раз...» В уголках ее глаз блестят слезы. Он до сих пор в тюрьме. Пока момент не прошел, я накрываю ее руку своей. Если бы я могла впитать ее слезы, словно губка, то так бы и поступила. Мне очень жаль, что тебе пришлось через это пройти. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, говорит она. Против воли мои мысли обращаются к собственной травме. Я смотрю на подрагивающее пламя свечи в стакане, что стоит между нами. «Я приемная, выпалила я и встретилась с Мел взглядом. Она поднимает бровь. «Говоришь так, будто только что это узнала». «Нет, но спустя столько лет я, наконец, позвонила органам опеки. Ее очередь утешать меня». «Почему ты так долго ждала?» — спрашивает Мел. «Эта тема всплыла у психолога, и я решила, что пора разобраться с моим прошлым». «Да, терапия может вытащить захороненное на поверхность», — говорит она и сжимает мою руку. «Надеюсь, все пройдет удачно». «И я», —